Первая помощь при эпилептическом приступе. Никаких металлических ложек в рот. Они до сих пор приходят ко мне на прием. Родственники пациентов с эпилепсией, которые рассказывают о своей растерянности и страхе, когда с близким человеком случился приступ. Их можно понять. Эпилепсия никогда не предупреждает о своем появлении. А в школе не обучают, и очень зря, детей первой помощи при приступе. Поэтому до сих пор находятся индивиды, которые принимаются засовывать ближнему во время приступа в рот первые попавшиеся под руку предметы, от шариковых ручек до собственных пальцев, с благими намерениями, чтобы не запал язык и больной не задохнулся. Итогом становятся сломанные зубы или травмированные руки помощника, в то время как язык пациента во время приступа спокойно пребывает во рту и не собирается никуда западать. Итак, вы видите человека, который издал резкий крик, а потом потерял сознание. Вы видите, что его тело сильно напряглось, мышцы стали будто каменными, или его трясет мелкой дрожью. Возможно, появилась пена изо рта. Зрелище устрашающее, и вы в панике думаете, как помочь? Давайте действовать последовательно. Первое. Не паникуйте. Эпилептический приступ крайне редко приводит к смерти пациента или длится так долго, чтобы создавать угрозы его здоровью. Вы должны сохранять спокойствие, потому что люди вокруг вас испуганы еще больше, а значит, почти наверняка начнут творить всякую дичь. Ваша задача — помешать опасным доброхотам. Это будет ваша главная миссия до приезда скорой помощи. Второе. Убедитесь, что больной находится в безопасном положении. Если он лежит на земле или на полу, отлично. Разыщите любой мягкий и относительно чистый предмет одежды. Сложите его и положите под голову пострадавшему, чтобы он не получал дополнительных травм, ударяясь головой о твердую поверхность. Третье. Посмотрите на часы. Отметьте начало приступа и его конец. Это важная информация, за которую прибывшие на место происшествия медики будут вам благодарны. Четвертое. Наблюдайте, что происходит с человеком во время приступа. Возможно, у вас получится повернуть все его тело или голову на бок. Не совершайте сильного усилия при повороте головы пострадавшего. Если не удается сделать этот нехитрый маневр без значительного противодействия, просто оставьте все как есть. Пятое. Вызовите скорую помощь по телефону 103. Сообщите, что незнакомому человеку стало плохо, он потерял сознание и у него возникли судороги. Скажите, сколько длился приступ и в каком состоянии пострадавший находится в данный момент. Шестое. Человек после эпилептического приступа не сразу приходит в себя, это нормально. У него может наблюдаться послеприступная спутанность, а также психомоторное возбуждение. Типичные истории, когда пациент в оглушенном состоянии отказывается от медицинской помощи и спешит покинуть место происшествия, окончательно приходит в себя только дома и повторно вызывают скорую, потому что только в этот момент понимает, что ему плохо. Седьмое. Спросите у пострадавшего, есть ли у него диагноз эпилепсия. Обратите внимание на запястье. На них может быть браслет с информацией о заболевании и принимаемых препаратах. Также вы можете найти в кармане больного телефон и попробовать сообщить о приступе кому-то из близких. Иногда пациенты с эпилепсией носят в карманах лист бумаги или жетон с информацией о своем заболевании. Восьмое. Не нужно давать никаких таблеток ни во время приступа, ни после него. Мы не знаем обстоятельств заболевания. Иногда с эпилептического приступа дебютирует инсульт. Или это может быть рядовой судорожный приступ у пациента, который много лет страдает эпилепсией. Попытки снизить артериальное давление, дать нитроглицерин от сердца или иные способы совершить добро могут закончиться трагически. Помните о главном принципе медиков «не навреди» и неуклонно его придерживайтесь в любой ситуации. Давать противосудорожные препараты, когда приступ закончился, также бессмысленно. Девятое. Дождитесь приезда скорой помощи. Сообщите, что вам известно. Итак, вы сделали максимум из возможного. И, вероятно, спасли зубы пострадавшего от внеплановой помощи протезиста, а то и вовсе стали настоящим спасителем человеческой жизни.